світа. Я знал, что я не единственный киклоп в этом мире. И, конечно, не первый. Много тысяч лет они ходили по блюду этого мира, вернее, держали его на своем вытаращенном глазу. Это был, возможно, один из древнейших земных институтов, и существовали строгие правила, которые мне следовало выполнять. Правила не обсуждались, и еще они были довольно странными. Я уже сказал, что не мог использовать свои силы в личных целях или даже в соответствии со своими понятиями о добре и зле. Но это было еще не все. Та уникальная и ни с чем не сравнимая роль, которую я играл в мироздании, подразумевала, кажется, льготы и преференции. Если любой газенфюрер, любой банкир или римский папа, а эти люди вовсе не решают возникающие во Вселенной проблемы, а только создают их, живет в собственном дворце в окружении личных гвардейцев, придворных поэтов и на все готовых танцовщиц, то я мог, как мне кажется, рассчитывать даже на большее. Свой остров, пурпурная мантия, функционирующий по строгому и таинственному распорядку двор, лучшие сыны и особенно дочери человечества, ждущие, когда на них падет мой задумчивый взгляд, скульпторы, состязающиеся за право высечь мой портрет в мраморе, кантаты в мою честь, белые голуби, выпускаемые на свободу в мой день рождения, и бесконечные заговоры. Именно для того, чтобы всего этого не происходило, киклопу следовало скрывать свою миссию и жить среди людей, затерявшись в одном из крупных городов. Он должен был вести среднестатистический образ жизни. Ему следовало быть незаметным для любого внешнего наблюдателя, скрупулезно и подозрительно изучающего нашу реальность. А такие наблюдатели существовали. Позже я расскажу о них подробнее. Даже одинокая идиллическая жизнь на небольшом островке была слишком большим риском. Подобные опыты ставили в прошлом, и кончились они, известно как, встречи с изобретательным царем Итакии и другими активистами прогресса. Впрочем, случай Полифема исключителен. Его несчастье связано не с тем, что он был единственным киклопом, отказавшимся от услуг свиты, тех самых людей в масках, которых я видел в своем похожем на сон видении. Я не собирался повторять его ошибку, да мне этого никто и не позволил бы. Раз уж я упомянул Полифема, добавлю, что киклопом был еще один из известных персонажей древности. Его звали Джуан Цзы. И именно на этом посту он подчерпнул свои выдающиеся познания. Его жизнь после ухода на покой сложилась вполне благополучно. Киклопами были и некоторые пророки. Но я не называю имен, чтобы меня не обвинили в святотатстве. А из широко известных современников в их число входил, например, умерший в начале века ученый Джон Лили. О нем еще будет речь в этой книге. Именно древние киклопы и были источником прозрения о будущем человечества. А почему эти прозрения оказались такими противоречивыми и взаимоисключающими, я объясню. Свита была очень почтенным институтом. Можно сказать, одним из тех тайных орденов, о котором постоянно пишут мастера международного иронического детектива с невысоким масонским градусом. Вот только охранял этот орден не могилку Иисуса и не томик Платона, а меня. Про свиту, киклопу, следовало знать лишь то, что она существует. Таково было древнее правило, необходимое как для моей собственной безопасности, так и для безопасности свиты. Мне не следовало надолго останавливать на ней луч своего всеведения. Я не знал точно, где расположены те комнаты и залы, которые я иногда видел, и не старался этого выяснить. Наше общение происходило незаметно для внешнего мира. Я не звонил никому по телефону, не назначал встреч, я всего лишь следил за ходом мыслей нескольких сменяющих друг друга служителей, как бы державших передо мной нараспашку свои умы. Искусство склоняться в мысленном взоре киклопа каким-то особым почтительным способом, так что я действительно ощущал чужое сознание как раскрытую книгу, передавалось, видимо, из века в век. Свита решала все возникающие у меня проблемы, причем с такой эффективностью, что я почти не чувствовал трения о быт. Мне не надо было никого ни о чем просить. Эти услужливые умы как бы прокручивали передо мной список различных удобств, новшеств, возможностей и жизненных обстоятельств. Все было довольно скромным. Откуда я мог выбирать, используя тот самый глагол, которым сжег в остальное время сердца гражданских лиц? Затем я точно так же выбирал метод нашей коммуникации из веера возможностей, возникавшего в их мыслях. Я знал, как выглядит для членов свиты наше общение. В своем медитативном сосредоточении они предлагали молчащей темноте вариант за вариантом, и темнота рано или поздно делала выбор. Вернее, выбор делали они сами, но, в отличие от всего остального человечества, они знали, что за этим стоит. Для любого внешнего наблюдателя мое взаимодействие со свитой просто отсутствовало. Но всего через неделю после происшествия у зеркала я собрал в сумку самое необходимое, словно уезжая ненадолго на дачу, и вышел из дома. На улице меня ждала машина, обычное такси. Я сел на заднее сиденье и, даже не глядя в зеркальце, где плавали глаза шофера, сказал: «Поехали». И машина повезла меня в новую жизнь. Этот шофер не имел отношения к свите. Он был водителем такси, приехавшим на обычный вызов, а я — обычным пассажиром. Ожидающий меня новый дом мало чем отличался от старого, только квартира теперь была на последнем этаже, и из нее открывался вид на лес, одного взгляда на который мне хватало, чтобы снять постоянно копящуюся в моем сознании усталость. Это была простая городская квартира, тихая, удобная и большая. Кроме нее на этаже имелась еще одна, но там никто не жил. И я был избавлен от необходимости обсуждать политику и погоду в ожидании лифта или открывать дверь соседскому ребенку, которому срочно понадобились ацетон, уксус и марганцовка. В будние дни я выходил из дома примерно в 10 часов, когда основная волна спешащих на работу граждан уже успевала стечь в подземные трубы. Я подходил к своей станции метро, спускался вниз и с двумя пересадками ехал в другой конец города, по маршруту, линия которого напоминала мне абрис потухшего вулкана с глубоким кратером кольцевой. Добравшись до станции назначения, я поднимался на поверхность и шел на работу. У меня была работа, да, как и у остальных людей, спешащих утром по городу. И для внешнего наблюдателя все выглядело крайне убедительно. Сняв меня на камеру в любой момент моего трудового дня, он увидел бы обычную офисную креветку, занятую каким-то невнятным и, скорее всего, низкооплачиваемым делом. В кадр попала бы оргтехника, чашка кофе, стол со скоросшивателями, плоский монитор и клавиатура, и сам я в твидовом пиджаке, глядящий в этот самый монитор, или, к примеру, поливающий фикус на подоконнике. Еще в кадре мог оказаться украшающий стену ретро-календарь, гневные красотки с заклеенными желтым скотчем ртами, то ли политика, то ли принципиальный феминистический отказ в минете, то ли все это вместе, им запрещают одно, а они в ответ отказывают в другом. Какой-то план-сетка со множеством заполненных ручкой граф и портрет Леонардо Ди Каприо в роли плантатора, как бы повешены туда размечтавшейся сотрудницей. На самом деле моя работа была просто хитрым симулякром, ее не существовало. Я понимаю, что подобное может сказать про себя почти любой представитель креативного класса. Но мои слова следует понимать не в переносном смысле, а в прямом. Моя работа была выстроена как симуляция изначально. Она не имела отношения к внешнему миру вообще. Мой маскировочный офис располагался в бывшем сталинском министерстве, просторном послевоенном здании, где сосуществовало огромное число самых разных контор. В мою комнату вела отдельная дверь из длинного коридора с раздолбанным, кажется, еще советским паркетом. С обеих сторон от моего кабинета размещались мутные московские конторы, где люди бессмысленно мучились с утра до вечера, испекая входящие и исходящие документы, подсиживая, кидая и динамя друг друга, а в тайном аппендиксе между этими вавилонскими печами, за столом с декоративными папками, возле исправно работающей, но такой же декоративной оргтехники, сидел я. Расстояние от меня до ближайшего офисного пролетария обычно не превышало 5-10 метров. Самый близкий сидел прямо подо мной этажом ниже. Его звали Кеша. На внешней двери моего убежища, звукоизолированной с обеих сторон, висела выдержанная в общей стилистике этого здания красноватая табличка с желтыми буквами. «Старший инспектор ОГИПРО Киклоп ОК. Прием строго по записи». Ниже был подклеен скотчем какой-то список. Слово «сдали» и под ним длинный список фамилий. Этот список иногда меняла моя секретарша, вешая на его место какой-нибудь другой. У слова ОГИПРО не было никакого смысла вообще, а вот фамилию Киклоп подобрали гениально. Сидоров или Рабинович вызывают понятные подозрения, а такая может быть лишь на самом деле. За входной дверью начинался небольшой предбанник со столом секретарши. Стол этот всегда пустовал. Секретарша приходила в те часы или дни, когда меня на работе не было, и я никогда не встречался с ней лично. Ей объяснили, что она нанята с целью сохранить вторую инспекторскую ставку. Кто не поверит, услышав такое. А на деле ей надо только убирать офис и симулировать активность, вывешивая на дверь разного рода списки. И еще, конечно, она должна была следить за моей кофейной машиной. Мой офис был прост и строг. Стол с черным кожаным креслом, узкий диван, телевизор, кондиционер, личный туалет, скрытый за неприметной дверью, прямо как в ялтинском кабинете Николая II, стеллаж с папками, цветок в горшке. В скоросшивателях, кстати, действительно лежали документы с печатями и подписями, какие-то протоколы и разрешения, подозреваю, что с моей подписью. Секретарша приводила все это в убедительный рабочий беспорядок в те дни, когда меня не было. Ее же невидимые руки наполняли всякой вкусной мелочью небольшой холодильник. Обед мне приносил в просторной сумке человек в форме курьера DHL. У него был свой ключ от двери. За ней он оставлял свою вместительную форменную сумку с едой и забирал такую же, принесенную вчера. Соседи по этажу не сомневались, что работа за моей дверью бурлит, кипуче выплескиваясь на международный простор. Стоявший на моем столе массивный эбонитовый телефон даже не был подключен к линии, и я чего-то находил в этом особую и высшую привилегию. Таким телефоном не мог похвастаться ни один диктатор, серый кардинал или масонский главарь. Это я знал точно. Работа Киклопа отнимала у меня всего несколько минут в день, но я не собирался бездельничать в своем маленьком гнездышке. Я говорил о своем желании стать писателем, и теперь, наконец, у меня было для этого достаточно досуга. Мало того, у меня появился по-настоящему уникальный сверхчеловеческий опыт. А что еще надо, чтобы ворваться в рейтинги и умы? Я, конечно, шучу. Я действительно занимался сочинительством за своим рабочим столом около часа в день. И успел написать не так уж мало. Три повести, вошедшие в эту книгу, текст которой вы слушаете сейчас, был написан, когда я уже перестал быть Киклопом. Возможно, в таком длинном предисловии есть элемент неронианства, когда разными посулами и обещаниями заманивают граждан во дворец, а потом запирают двери и вынуждают слушать игру на лире. Впрочем, я оцениваю свои опыты трезво. Главное достоинство моей безыскусной прозы в том, что она... В общем, я хотел проявить обезоруживающую скромность, вы это поняли и все мне простили. Но перед тем, как перейти к моим художественным опытам, мне надо рассказать о птицах, иначе дальнейшее будет не вполне понятно.